Глава 25. На следующее утро моя названная мать сказала мне: «Нам предстоит сегодня много дел, Франк. Надо устроиться поудобнее в хижине. Отныне она должна содержаться гораздо опрятнее. Но это уже будет моей заботой. Теперь позавтракаем и примемся за работу. Я буду делать все, что вы прикажете». «Вот видишь ли, мой милый мальчик, мне необходимо отделить часть хижины лично для себя, так как не принято, чтобы женщины жили вместе с мужчинами. У нас есть весла, из которых можно устроить перегородку, обтянув ее тюленями шкурами. Таким образом, у меня будет свой угол». «Да, но весла длиннее, чем ширина хижины. Как же мы это устроим?» «Мы возьмем пилу. Она хотя и тупая, но с помощью ее можно будет укоротить весла». «А как употребляют пилу, я не знаю». «Я покажу тебе. Прежде всего, надо измерить ширину хижины. Я хочу отделить не более трети всего пространства». Мы измерили хижину и с помощью пилы укоротили весла по ее ширине. Буравчик нашелся в моем сундуке, молоток и гвозди у нас также были. И к полудню остов перегородки был готов. Оставалось приколотить тюленьи шкуры, которых у меня был большой запас. Вскоре хижина была разделена на две половины. Мы сделали дверь в перегородке и завесили ее одной из тюленьих шкур. Так что был свободный проход из одного отделения в другое. «У вас будет совсем темно». «Этому легко помочь», — ответила она. «Принеси сюда пилу. Надо проделать в стене квадратное отверстие, такой величины. Видишь? Начни». Я поступил по ее указанию, и через полчаса окно было готово. Оно выходило на юг и пропускало совершенно достаточно света. «Но вам ночью будет холодно», — сказал я. «Мы устроим так, чтобы воздух не проникал, а свету было достаточно». Она достала из сундука кусок белого холста и приколотила его к отверстию. «Как у вас стало уютно», — сказал я, оглядываясь кругом. «Теперь принеси мне еще несколько тюленьих шкур для постели. Они довольно тверды, но со временем мы сделаем их более мягкими. Сундук твой мы тоже поставим сюда и положим в него все наши драгоценности». «Вы хотите положить туда бриллианты?» — спросил я. «Мой милый мальчик, у нас есть вещи, которые теперь в нашем положении ценнее для нас всяких бриллиантов. Вот этот железный котел, например». «Конечно», — ответил я. «Теперь пойди разведи огонь, а я справлюсь здесь одна. Нера, извольте выйти отсюда, вам здесь не место». Я пошел вниз с Нера, чтобы поймать рыбу в садке, и решил сварить ее в котле, который наполнил водой, положил туда рыбу и развел огонь. Во время обеда я обратился к миссис Рейхард с вопросом: «Какая нам теперь предстоит работа?» «Завтра мы приберем все вещи, которые валяются на площадке, и окончательно устроим хижину. Затем я осмотрю все наши драгоценности и спрячу их в сундук». На следующий день погода была бурная и холодная. После завтрака мы принялись за работу. Мы очистили пол хижины, на котором набросаны были всевозможные вещи, потому что я и Джексон не особенно наблюдали за порядком. «Надо устроить несколько полок», — сказала миссис Рейхард. «Это нетрудно. У нас есть еще два весла, мы укрепим одно из них к обеим сторонам хижины, на расстоянии фута от стены. Отрежем кусок паруса и приколотим его с одной стороны к стене, а с другой к веслу. Это образует рот полки, на которую мы можем разложить вещи. Так мы и сделали, и вышла отличная полка». «Вот это хорошо», — сказала моя мать. «Теперь мы сделаем осмотр сундука». Она вынула из сундука всю одежду и разложила ее по порядку. Увидев кусок парусины, она сказала: «Я очень рада этой находке. Я сошью себе из этого платье, которое будет гораздо удобнее, чем то черное, которое теперь на мне. Его я спрячу на случай, если нам когда-нибудь придется уехать отсюда. Тебе здесь хватит одежды надолго, но я перешью две рубашки и две пары панталон по твоему росту. Остальные нечего трогать, так как ты пока еще растешь. Сколько тебе приблизительно лет?» «Лет 16», — отвечал я. «А может быть и больше?» «Да, вероятно, так». Мы сложили и спрятали обратно в сундук всю одежду. Инструменты, подзорную трубу и прочее положили на полку, а затем стали рассматривать ящичек с нитками, иголками, рыболовными крючками, пуговицами и другими вещами подобного рода. «Все это нам будет очень полезно», — сказала она. «У меня есть кое-что свое в этом же роде. Мы положим все вместе. Принеси мне мою корзинку». В корзинке этой оказалось множество вещей, по большей части мне совершенно незнакомых. Мы вынули их все, и миссис Рейхард объяснила мне их употребление. Тут были две щетки, 12 гребней, три пары ножниц, перочинный ножик, баночка чернил, несколько перьев, наперсток, кусок воску, игольник, нитки и шелк, сургуч, пластырь, коробочка с пилюлями, тесемка, катушки, булавки, увеличительное стекло, серебряный карандаш, немного денег в кошельке, черные шнурки для ботинок и многое другое, чего я не припомню. Знаю только, что я страшно был заинтересован содержанием этой корзинки. На дне ее лежало несколько бумажных пакетиков. Миссис Рейхард объяснила мне, что это семена, которые она собрала, чтобы отвезти их в Англию. А теперь решила посадить их здесь. Когда она вытряхала пыль из корзинки, из нее выпало 4 или 5 зернышек. Она попросила меня подобрать их. «Как они сюда попали?» – сказала она. «3 из них апельсиновые зерна. Завтра мы их посадим, остальные горошины. Не знаю, какого сорта, но мы тоже посеем их». «А это круглое стеклышко, для чего оно?» «Положи его в сторону. Завтра, если будет солнечный день, я покажу тебе, как употреблять его. Но мы забыли еще некоторые вещицы. А именно твой пояс и другие вещи, которые ты дал мне на хранение. Когда мы собирались уехать отсюда, они спрятаны в той постели, которая принадлежала Джексону. Я достал их оттуда. Она спрятала часы и запонки под шкипера, а также и другие мелочи, сказав, что письма и бумаги рассмотрят в другой раз. Затем мы осмотрели пояс, сосчитали квадратики, в которых были зашиты камни, и, разрезав ножницами один из них, вынули оттуда блестящий предмет, похожий на стеклышко, как показалось мне. «Я небольшой знаток этих вещей», — сказала она, — «но кое-что все же понимаю. Если все камни, зашитые в этом поясе, так же хороши, как этот, то он представляет большую ценность. Я возьму иголку и зашью его опять». Она зашила пояс и спрятала его вместе с другими вещами в сундук. «А теперь», — сказала она, — «мы довольно поработали. Пора и поесть чего-нибудь».